Тем более, что находившиеся близко к трибуне увидели, как, неловко взмахнув руками, начал падать стоявший рядом с бисковитом громила охранник. «Помоги, подхвати за ноги!» — скомандовал Гуров. Сорвал с шеи шарф, обернул выпавшую из рук Доронина камеру, сунул себе за пазуху. Гуров и здоровенный парень выволокли бесчувственного Доронина и оказались перед жиденьким оцеплением, отделявшим простой народ от избранных. Люди уже не рвались дружно к трибуне, а толкали и колошматили друг друга. Стоявшие впереди стремились уйти, а находившиеся сзади проталкивались вперед, им интересно было узнать, что же происходит. Гуров со своей ношей оказался как бы на нейтральной полосе. Склонился над Дорониным, опасаясь, не сломал ли ему в горячке позвонки. Депутат шевельнулся, приподнял голову. Гуров облегченно вздохнул, и тут рядом с его ботинком впилась пуля. «Теперь охотится за мной», — понял Гуров, и, не зная, что предпринять, растерялся. «Ведь не закрывай же собой!» — в отчаянии подумал сыщик и услышал знакомый голос. «Спокойно, Лева!» Сверкая генеральскими погонами, рядом возник Орлов. Через оцепление проталкивались оперативники. Их было немного, но они создавали для стрелка непреодолимую преграду. Плотно обступив Доронина, понесли его к машинам. Подошел Павел Кулагин. С ним еще два парня. Перехватив настороженный взгляд Гурова, майор контрразведки сказал: «Не бойся, Лев Иванович, свои. Не знаю, кого ты волочишь, но верю, Акела не промахнулся. Кажется, так говорят у вас в группе. Паша, мы с тобой одной крови. Ты и я», — ответил Гуров. Когда началась заваруха, Кричко находился на другой стороне площади. Сейчас, подбежав, он двигался впереди генерала Орлова, громко повторяя: «Господа товарищи, пропустите, человеку плохо, счет идет на секунды». Пришедшие у себя Доронина усадили в «Волгу», подперев с двух сторон оперативниками. Рядом с водителем расположился Орлов. Гуров, Кричко, еще несколько человек из розыска внимательно осмотрелись. Орлов приоткрыл дверцу. «Благодарю за службу». И машина тронулась. «Нам будет не так комфортно», — Гуров открыл дверцу второй «Волги». «Но вы меня берегите, главный, единственный вещь-чудок у меня. Что бы ни случилось, камеру доставьте Орлову». Под недовольное ворчание водителя оперативники набились в машину и без происшествия доехали до министерства. «А где же главный? Чью карточку ты там показывал? Молодой, лобастый, с прижатыми ушами», — и полюбопытствовал Добродеев. «Того малого мы уже не увидим». Даже стоя у здания МВД, Гуров настороженно оглядывался. «Парни, 2 дня на передачу материалов в прокуратуру, затем вновь собираемся у меня. Прошу, не приносите с собой горячительного», — кивнул он на стоявшего рядом Кричко. «Станислав богатенький, побеспокоится». Распрощавшись с коллегами, Гуров и Кричко прошли в министерство. Оказавшись в лифте одни, Станислав спросил: «Я что-то не пойму, он что же, из камеры стрелял?» «Камера не стреляет, умниц. Но изготовить из нее кобуру для пистолета специалисту несложно». «А как ты догадался?» «Выходи, приехали». Гуров вытолкнул друга из лифта. Эпилог. Видеокамеру вскрыли. Внутри, как и предполагалось, был вмонтирован Вальтер 9-го калибра. Эксперты установили, что камуфляж изготовлен не кустарным способом, видимо иностранного происхождения, но рассчитан на пистолет меньшего размера.